Дождь. Темнело. В этих сумерках на темно-серой дороге было довольно сложно разглядеть одинокую машину, за рулем которой ехал парень по имени Роб. Он направлялся из дома к родным в соседнюю область, что должно было занять около 7 часов пути. Когда окончательно стемнело, Роб включил фары, однако их свет казался каким-то тусклым, будто тонул в этой тьме. Но парень продолжал ехать все дальше и дальше. Прошел час. За все это время ему на пути не встретилось ни одной машины, что насторожило его. Прошло еще полчаса. Роб ужасно хотел спать, но понимал, что нельзя. Он бы мог остановиться на обочине и вздремнуть, но у него не было на это времени. Он торопился. К утру ему уже надо было быть у родных. Роб помотал головой и снова устремил взгляд на дорогу. Но и через некоторое время сон взял свое. Парень задремал. Машина съехала с дороги, подлетела на бугре и кубарем покатилась вниз по холму. Однако ее остановило большое старое дерево. Машина влетела в него с огромной силой. Парень вылетел через лобовое стекло. Он медленно встал, все тело болело. Вокруг был непроглядный мрак, и из-за головокружения парню казалось, что он просто болтается где-то в небытии, где нет ничего, кроме темноты. Роб подвигал руками и ногами. Вроде бы все было нормально. Боль была не слишком сильной, скорее он отделался всего лишь синяками. Он постоял на месте несколько минут и подождал, пока глаза хотя бы немного привыкнут к темноте, после чего повернулся в сторону своего авто. В темноте были видны очертания перевернутой дымящейся машины. Ситуация казалась почти безвыходной, ему уже точно было не попасть в соседнюю область к утру, да и к обеду тоже. Тормозить машины на дороге и просить, чтоб подвезли, но ведь за всю дорогу парень не увидел ни одной машины. Похоже, они тут вообще не ездят. Выход был один. Роб достал из кармана телефон и открыл приложение карты. Он хотел отметить место, где находится его машина, чтобы потом сюда вернуться, а затем проложить маршрут до нужного ему места и идти пешком. Парень подключился к спутнику и нажал «Определить мое местоположение». И каково же было его удивление, когда телефон показал, что он находится в самой чаще густого леса, а ближайшая дорога в 2 километрах отсюда. Решив, что это просто ошибка, Роб убрал телефон и подождал, пока глаза снова не привыкнут к темноте. Через минуту он открыл их вновь. Мурашки побежали по коже парня. Со всех сторон его окружали сотни темных силуэтов деревьев, которые уходили далеко вверх. Вокруг была полная тишина, не было слышно абсолютно ничего. Лишь шуршание листвы доносилось до него. Роб окончательно растерялся. Страх парализовал его, он даже не представлял, что ему сейчас делать. Однако через несколько секунд он заметил в нескольких метрах от себя что-то белое. Роб сделал пару неуверенных шагов к объекту. Это оказалась записка, приколотая к дереву гвоздем. Парень достал из кармана телефон и посветил на бумажку. «Беги!» Было написано на листке. Стоило парню это прочитать, как вдруг он почувствовал на себе чей-то взгляд. Роб резко обернулся назад. От ужаса парень выронил из руки телефон и записку. Метрах в 10 от него, из-за 2 больших деревьев, выглядывал 2-метровый силуэт. Его белое, пустое лицо выделялось на фоне окружающего мрака. Роб кинулся бежать. Ноги несли его прочь. В непроглядной темноте он несколько раз врезался в темные деревья, но вставал и продолжал бежать. Через несколько минут его силы почти иссякли. Он остановился и обернулся. Сердце чуть не выпрыгнуло у него из груди. То существо неподвижно стояло, как и раньше, но на пару метров ближе. Роб снова рванул с места. Он бежал, что есть сил. Адреналин зашкаливал, однако длилось это недолго. Через несколько минут он уже совсем выбился из сил, а по пути он то и дело встречал те же самые записки с текстом «Беги, я не могу, я больше не могу». Роб упал на колени и повернулся назад. Оно стояло прямо перед ним. Из-за его спины торчали длинные черные щупальца. Они медленно тянулись к нему. В глазах у парня потемнело. «Конец», – прошептал он и упал на землю.